Глава 22. Проклятие! Проклятие! Господь наградил всех людей сердцем и мозгом, а меня обделил. Я остался ни с чем, безмозглым. Даже та малость, что у меня есть, мне без надобности. Профессор готов был рвать на себе волосы, но их и так было немного. Он колотил себя по голове и топал ногами, а его грузное тело дрожало от ярости. Сгущались сумерки. Мы стояли возле каретного сарая, и я, не зная, чего ожидать, старался держаться на почтительном расстоянии. Таким я видел профессора впервые. «Подумать только! Тебе, Петтер, я рассказываю о четырех законах, настаиваю, чтобы мы их соблюдали, а сам оставляю без внимания. Отныне будешь называть меня дураком, или растяпой, или на худой конец Томасом, но никогда больше не называй меня профессором, по крайней мере, пока не закончим с этим делом». Он помахал дрожащим пальцем перед моим носом, и я молча кивнул. Он вздохнул, развернулся и, что-то бормоча, принялся бродить кругами, так что заледеневшие комки снега разлетались во все стороны. Мало-помалу он успокоился и опять заговорил, но тихо. И я подошел поближе, чтобы не упустить ни слова. Второе правило. Разделяй сложную ситуацию на множество простых, пока они не приведут тебя к правильному выводу. Верно? «Ну да», — протянул я, по-прежнему озадаченный его вспышкой. «Мы обнаружили мертвого мужчину со следами ударов на лице и ранами в груди. У меня есть неопровержимое доказательство того, что именно эти раны стали причиной смерти. И я тут же решаю, что и удары, и раны — дело рук одного человека. Я не допускаю и мысли, что в дело могут быть замешаны двое. И мысли не допускаю». Он прервался и посмотрел на меня. «Все, до чего мы додумались, можно выкинуть в помойную яму. Убийцей графа... Впрочем, будем называть его капитаном». Томас запнулся и на миг задумался. «Хотя нет, оставим графа. Не нужно, чтобы все сейчас узнали о капитане Риго. Слишком рано. Итак, убийцей графа может оказаться кто угодно. Будь то женщина или мужчина, молодой или старый. Пронзить тонким острым предметом упавшего и, возможно, совершенно беспомощного человека после удара Альберта было под силу даже женщине». Вероятнее всего, именно женщина это и совершила. Способен ли мужчина на подобное? Томас испытующе посмотрел мне в глаза. Покачав головой, я пожал плечами. Я продрог, и мне хотелось в тепло. В убийцах я не разбирался и точно был уверен лишь в том, что в окрестностях Хортона уже много лет никого не убивали. Первое правило. «Не торопитесь с выводами и избегайте предубеждений. Помнишь?» Я сердито взглянул на него. «Тысяча чертей, я и не забывал, только все равно не понимал, как нужно применять эти его правила». Томас рассмеялся. Присутствие духа возвращалось. «Заявить, что такое орудие убийства могла выбрать лишь женщина, было решением поспешным и полным предрассудков». И, приняв эту гипотезу как истинную, мы тотчас же угодили бы в западню, подобную той, из которой сейчас пытаемся выбраться. Нам следует быть начеку. Все. Каждый. Кроме одного, может оказаться убийцей, которого мы ищем. Я все понял и вздохнул. Все, кроме Альберта. Любой, кто угодно. Мария, трактирщица, Бигги, священник, фон Камберг и, естественно, плотник, который все время был у нас под подозрением. «Плотник из них самый подозрительный», — сказал я. «Его мокрые сапоги — веская улика. Но ведь в тот момент мы обратили внимание лишь на его сапоги и обувь священника. А как насчет Марии и Бигги? Не говоря уже о трактирщике, который, как мы знаем, выходил на улицу. Или о его супруге. Она находилась в их покоях в одиночестве, и если и выходила, то никто этого не заметил. Для того, чтобы проткнуть спицей находящегося в беспамятстве человека и скрыться, много времени не понадобится. «А может, его и правда проткнули спицей?» — заинтересовался я. «Вряд ли. Спицы деревянные, и отверстие от спицы получилось бы шире. К тому же, мне кажется, спица так глубоко не вошла бы, ведь дерево шероховатое. Впрочем, давай-ка держать про запасы эту версию». Томас с задумчивым видом наступил на заледеневший комок снега, тот хрустнул, будто засохшее печенье, и я ощутил холод. «И еще один момент», — продолжал он. «Завеса тайны вокруг нашего убитого графа начинает понемногу рассеиваться. Граф вдруг оказывается вовсе не графом, а капитаном, хотя прежде мы думали, что он лишь выдает себя за капитана. Это объясняет его скудную экипировку, дыры в носках, отсутствие слуги и парадного мундира. Вот только где тогда капитанский мундир? Его спрятали? Или, возможно, украли?» Томас принялся теребить несчастную пуговицу, задумчиво глядя в темноту. С поляны подымался сырой холодный туман. Я дрожал, и зубы у меня стучали. Думаю, когда мы выясним, почему капитан выдавал себя за графа, то получим ответы на все вопросы о поддельном графе. Например, откуда взялись письмо на французском и перстень с печаткой? Это наверняка как-то связано с убийством нашего графа-капитана. Иначе получается не логически связанное событие, а какая-то мешанина. И когда мы поймем, зачем капитан выдавал себя за графа, то найдем ответы на все остальные вопросы, в частности, на вопрос, кто его убил. Надеюсь, так оно все и будет. Внезапно Томас хлопнул в ладоши, да так, что я вздрогнул. Пора нам поворошить это осиное гнездо. Пусть поймут, что происходит. Возможно, это развяжет им язык. Мы должны хотя бы как-то заставить их говорить о графе и его убийстве. И если ничто иное не помогает, то, может, страх оказаться под подозрением сделает их более разговорчивыми. Он решительно зашагал к трактиру, а я, обрадовавшись, побежал следом. И вдруг я вспомнил про записку. «Томас! Томас! Подождите!» Остановившись, он обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Петер, дорогой мой, что это с тобой? На тебе лица нет». Я быстро рассказал, как Мария обнаружила записку и протянул ее Томасу. Пришла очередь профессора поволноваться. «Хочешь сказать, что вот эта записка была зашита в рубаху графа?» В тусклом свете фонаря он пытался разглядеть записку. «Пойдем, поднимемся в комнату и изучим ее как следует». На лестнице никого не было, однако светильник на стене уже зажгли. Из трактира доносился приглушенный гул голосов. Оказавшись в тепле, я обрадовался, и мне захотелось вдобавок затопить камин в комнате, но к моей досаде Томасу холод был нипочем. Я прикрыл дверь в комнату, а профессор зажег свечку, разложил пищи и принадлежности и, водрузив на нос очки, уселся за стол. Томас вполголоса прочел записку и сделал несколько заметок. Я же свернулся калачиком на кушетке и поплотнее завернулся в одеяло, пытаясь согреться. За окном только-только начали сгущаться сумерки, однако веки мои отяжелели, а мысли разбрелись. Впрочем, этому я и не препятствовал. «Это своего рода расписка», — громкий голос Томаса привел меня в сознание. Я выпрямился и пробормотал: «Я же говорил». «Да, и написана она по-немецки. Это ты верно определил». Томас весело взглянул на меня. После того, как он изучил записку, настроение у него заметно улучшилось. Этот почерк кажется мне знакомым. В расписке указано, что с капитаном Жюлем Риго расплатились дважды. Сначала он получил 150 риксдалеров, а затем 150 золотых марок. Деньги были выплачены 17 ноября 1699. Почти все написано довольно разборчиво, и он вновь вгляделся в бумагу. Только подпись плательщика разобрать сложно. Либо фон, либо ван, баркхальс, беркхальс, беркхальц, беркхольц, что-то в этом роде. И он протянул расписку мне. «Попробуй-ка ты. Глаза у тебя молодые. Сможешь получше разглядеть». Я нехотя поднялся на ноги. После минутной дремы моя голова все еще шла кругом. «Смотри». И Томас указал на записку. «Сумма 150 риксдалеров». А на следующей строчке 150 золотых марок. Здесь написано «В уплату за ус...» Видимо, услугу, оказанную капитаном Жюлем Риго. А дальше стоит дата. Год 1699, 17 ноября. И еще оплачено. Это, скорее всего, имя плательщика. Верно? Наклонившись к свече, я вглядывался в буквы, пока глаза не заболели. Кажется, фон Бергхольц или Бергхольц. Последнюю букву не разобрать. Ага. Томас вновь погрузился в собственные мысли и вряд ли вообще слышал мои рассуждения. «Зачем было меня будить, если все равно не слушаешь?» — раздраженно подумал я. «Бергхольц». «Да, наверное, так и есть», — сказал Томас, пряча расписку в карман. «Думаю, надо собрать всех в трактире, рассказать всю правду о графе и попытаться вытрясти из этой компании лгунов и молчунов хотя бы крупицу истины».